23. Я не сказала ему главного, но я и не смогла бы сказать. А расплакалась, потому что подумала, ну почему он стал таким хорошим только сейчас? Если бы он был таким тогда, если бы не задирал меня, не пытался методично уничтожить, все могло бы быть иначе. Глупо жалеть о том, чего уже не вернешь. Но я ведь говорила, что не очень умная и совсем не вундеркинд. Но я так редко плакала в последние годы. Наверное, это было необходимо. Как говорила мой французский психотерапевт, вам следует расслабиться. Вот я и расслабилась. Захныкала, уткнувшись в подушку, надеясь, что Мишин не услышит. Или наоборот. Не знаю. Он вздохнул, встал со своего места и сел рядом со мной. Погладил по волосам, по спине. «Ромашка, не плачь». Ладонь его была большой и очень теплой, даже горячей. И я вдруг подумала, что мне хочется почувствовать ее голой кожей. Почему-то от этой мысли внутри все сжалось и задрожало. Это было похоже на страх, только очень приятный страх. «Иди, Сереж, я сейчас успокоюсь». «Вот и уйду, когда успокоишься. Ромашка моя». Мишин подхватил меня ладонями за талию, поднял и перевернул к себе лицом, обнял. Погладил по щекам, стирая слезы, коснулся большим пальцем нижней губы. Я не поняла, как это случилось. Просто приоткрыла рот, а в следующую секунду почувствовала, что Сергей целует меня. И вспыхнула, словно спичка, от смущения и странной жажды, от желания ощутить больше. Это было совсем не так, как тогда на выпускном. Тогда было больно и обидно. А сейчас? Сначала робко и осторожно, потом все глубже и нежнее. На выпускном Мишин брал, а теперь отдавал. Отдавал мне свой трепет, свою нежность. И веру в то, что все будет хорошо. И только когда я начала отвечать, обняв его руками за шею и сильнее открывая рот, поцелуй изменился, наполнившись страстью. Сергей требовательно ласкал мои губы, чуть покусывая их, и так прижимал меня к себе, что я не выдержала, застонала. Он замер на мгновение, словно проверял, не послышалось ли, а потом отбросил одеяло в сторону и вернулся к поцелую. Но при этом руки его больше не лежали на моей талии, они сползли ниже и сжали ягодицы. Я вновь застонала и чуть не прикусила Мишину язык. Внизу живота будто пружина скручивалась, раздражая меня до крайности. И все, что я могла, это требовательно повести бедрами и, оторвавшись на секунду от жадных губ Сергея, прошептать «Пожалуйста». Понимала ли я, о чем прошу? Нет, не очень. Но после этих слов у нас обоих снесло башню. Мишин лихорадочно запустил обе свои ладони в мои трусики и начал гладить попу. Я же гладила его по спине, груди и опускала руки к трусам. Джинсы он, видимо, снял перед тем, как лечь, но почти не дотрагивалась и едва слышно постановала, раздвигая ноги шире, максимально широко и чувствуя, насколько я там мокрая. Просто невероятно мокрая. Резким движением Сергей стянул с меня белье, отбросил куда-то в сторону, а потом усадил на себя верхом и вновь начал гладить ягодицы, ласкать между половинками, проводить пальцем по влажным половым губам, заставляя меня дрожать и всхлипывать от наслаждения. А когда Мишин нашел чувствительный бугорок и начал тереть уже его, одновременно с этим осторожно проникая внутрь меня двумя пальцами, я не выдержала этой сладкой пытки и требовательно укусила его за плечо. Сергей слегка вздрогнул, но действий своих не прекратил. И продолжал ласкать меня пальцами как внутри, так и снаружи, пока я не затряслась от чудовищно прекрасной и горячей волны, захлестнувшей меня с ног до головы и полностью потопившей в этой опаляющей сознание страсти. И пока я тонула, меня чуть приподняли и резко посадили на твердый и пульсирующий от нетерпения орган. Как по маслу. Никогда в жизни я не была такой влажной. «Ромашка», – прохрипел Мишин, сильно сжал мои бедра, приподнял. Я всхлипнула и вновь усадил на себя, до упора вонзившись в мое тело, а потом еще раз и еще. Удовольствие растекалось по мне, собираясь по максимуму в том месте, где Сергей соединялся со мной, пронзало молнией. И сердце билось, как бешеное, и губы я все искусала, и плечо Мишину тоже. А он вдруг усадил меня прямее и стащил с меня платье, накрыл ладонями грудь и начал ласкать соски, тянул их, гладил и сжимал. И каждое его движение отдавалось вниз, передаваясь пульсирующему лону, и мне уже казалось, что я в огне горю. Я в очередной раз задрожала от резкой вспышки удовольствия, изо всех сил сжимая мышцы и ощущая, как Сергей толкается внутри меня, И тогда он, чуть слышно что-то простонав, снял уже свою футболку, прижал меня к своей груди, наклонил и ускорился. Хотелось закричать, но где-то в глубине моего сознания мелькнула мысль, что в поезде этого делать не стоит. И я просто открыла рот и задышала чаще. Глубоко. Как же глубоко. Резко и безумно. Я достигла грани за несколько секунд. Выгнулась, ожидая, что Сергей последует за мной. Но вместо этого он остановился, тяжело дыша и продолжая пульсировать внутри. Тогда я сама приподнялась и села на него. Но Мишин остановил меня на полпути, простонав. «Нет, Ромашка, не надо». Я не поняла, почему. Я ведь чувствовала, что Сергей уже близко. «Презерватива нет. Я же не думал». Он чуть задыхался, как после тяжелого бега, и продолжал пульсировать внутри меня. «Поэтому нельзя». «Тоже мне проблема». Проворчала я, слезла с Мишина, легла на живот и подняла попу, широко и бесстыдно разведя ноги. «Доделывай свое дело. Кончишь мне на спину и вытрем салфетками. Вон их сколько на столе». «Дело», — засмеялся Сергей. «Маленькая деловая ромашка. Больше не будешь плакать?» Я ощутила, как он придвинулся ближе и дотронулся ладонью до моего лона. Ввел внутрь палец, нажал на какую-то сверхчувствительную точку, и я моментально задрожала. А он толкал его все глубже и глубже, водил вверх и вниз, вправо и влево, растягивая меня до предела. «Знаешь, чего мне жаль больше всего, Ромашка?» – прошептал Сергей, склоняясь надо мной. «Что не я был у тебя первым?» Он провел горячей головкой члена по моим влажным складочкам, полоскал клитор и, наконец, вошел, заставив меня чуть поддаться вперед от резкости движения. И не знаю почему, но я сказала: «Нет, ты не прав. Ты первый. Ты...» «Что?» Сергей остановился, и я услышала в его голосе удивление. «Ты первый», — повторила я. «Не физически, конечно. Просто я никогда не испытывала оргазмов». Мишин ошарашенно молчал, и я решила продолжить. «И вообще никогда не... как это... не влажнело. А тут такая мокрая...» «Да». Сергей вновь резко толкнулся вперед, и мне почему-то показалось, что от моего признания он сильнее возбудился. Член стал больше и тверже. «Очень мокрая и горячая ромашка». «Я всегда была фригидной. Меня как прорвало. Единственный, кто хотя бы чего-то добивался — Матвей. Но до оргазмов там было далеко. Я пробовала еще с двумя мужчинами уже во Франции. Один вообще сбежал, когда понял, что я не возбуждаюсь, и предлагаю ему смазкой воспользоваться. А другой... больно было очень. И вроде со смазкой, а все равно больно». «Не думай об этом, Ромашка», — прошептал Мишин, поглаживая меня по ягодицам. «Сейчас тебе хорошо?» «Да, я...» «Все, потом договорим. Дай мне доделать дело». В этот раз вместо Сергея пришлось кусать подушку. Ощущения были невероятные. Мишин то ускорялся, то замедлялся, то полностью выходил из меня, то входил и толкался глубоко внутри, словно мечтая нанизать на себя еще глубже. Я потеряла счет времени. Я ни о чем не думала, полностью сосредоточившись на невероятных чувствах, которые настигли меня впервые в жизни. Было так поразительно жарко, сладко и приятно. И казалось удивительным, что это со мной делает именно Мишин. Человек, которого я очень... ох. Невозможно было связно думать, да и думать вообще. Я только ощутила, как Сергей на секунду застыл внутри меня, а потом, резко выдохнув, вышел и затрясся, кончая на моей ягодице. А между ног все продолжало пульсировать, и хотелось еще больше. И я совсем забыла о том, что у Мишина вроде как есть невеста, что мы вроде как едем в командировку, и что я вроде как его ненавижу».